Глава 14. Что касается Джоан, то я посчитал, что ей такой артефакт точно не нужен. Пригодился бы, считай, все по-прежнему ее бедной заморашкой из провинции. Но теперь, когда она отказалась от этой маскировки, ситуация резко изменилась. И могучие, и воздушники должны сойти с ума, чтобы атаковать при помощи яда любимую племянницу короля. Любимую, потому что иначе он бы ни за что не расщедрился на такой подарок, что сделал ей на активизацию источника. Без преувеличения, древний уникальный артефакт по изменению внешности был королевским подарком. Так что помри Джоан от яда, король перевернет все королевство в поисках убийц. И в его пыточные подвалы потянутся сотни подозреваемых. Члены кланов и могучих, и воздушников станут первыми кандидатами в эту очередь, едва будет проведено хотя бы первое небольшое расследование, которое выявит, что у них был мотив. Впрочем, и не очень любимую племянницу короля я бы тоже никому не рекомендовал травить ядом. Неотомщенное убийство лица королевской крови — очень плохой прецедент для самого короля, если он хочет прожить подольше. Правда, мне пришла в голову еще пара мыслей, после чего я со вздохом все же положил четвертый артефакт в ту же шкатулку. Стоило только подумать над вопросом чуть больше, и мое решение о том, кому нужен артефакт от яда, тут же изменилось. Во-первых, от Джоан скрывать такую операцию по вживлению артефактов против яда нельзя, она все же член клана. Едва она узнает, что всем дали такую штуку, а ей нет, будет скандал. Точно вообразит себе, что она для меня менее ценна, чем сестра и братья, потому я для нее артефакты пожалел. Оно мне надо. И второй момент. Что-то я слишком зациклился на наемных убийцах. Понятно почему. Дважды попытались меня убить при помощи яда. Но Джоан ведь ходит со мной регулярно в опасные порталы и будет ходить в еще более опасные, где много ядовитых тварей. А сделанный мной артефакт не от всех, но от некоторых ядов может послужить защитой. Так что в этом разрезе он ей реально нужен. И не только ей. Придется обеспечить такой же защиты от ядов и остальных членов клана. Да, только что мне казалось, что я обзавелся запасом артефактов на годы вперед. Но при таком масштабе использования, чувствую, придется мне через полгода снова идти к кренгам в гости. А если мы примем в клан еще несколько человек и предпочтем их тоже обезопасить, то еще раньше. Определенно стоило бы остаться в поселке еще на несколько минут и постараться добить и затрофеить второго раненого элитника. Правильно говорят, одна голова хорошо, а две лучше. И ведь адские демоны. Я вдруг понял, что у меня завтра будут еще и другие проблемы. Джоан же невероятно любознательна во всем, что связано с магией. И завтра она узнает, что я без нее сделал очень интересный артефакт, никому сейчас неизвестный. Конец мне, она точно очень разозлится. Будет нудеть и зудеть так, словно мы 30 лет женаты. Как-то я все время забываю о ее любопытстве ко всему, что в магии для нее неизведано. Хотя понятно почему. Мне нужны эффективные и быстрые решения. Добыл необходимые ингредиенты? Умею делать артефакт, тут же делаю артефакт. Зачем дополнительные звенья в этом процессе? Ну ладно, позудит и перестанет, придется отнестись к этому философски. От такой красивой и умной девочки можно немного занудства и перетерпеть. Тем более, что немного я все-таки виноват. Мог и вспомнить, что лично принял в клан маньячку в области магии. Нам требовалось подготовить добытые в болотной локации материалы для будущей работы над браслетами мага-удара. А это означало, что придется идти в следующую локацию, в этот раз не в болотную, а в пустынную. Случайно ли так совпало, или монстры в локациях с совершенно разным климатом давали собранным ингредиентам необходимое для артефакта качество, я понятия не имел. Локация-то вовсе не была проще, чем болотная, как бы не наоборот. В болотной существовал риск упасть в трясину и из нее не выбраться. В песчаной опасность представляли зыбучие пески, которые вообще на вид не отличались от обычной местности. Причем часть из них оказывалась ловушками отдельных видов монстров. Так они захватывали и консервировали пищу для последующего употребления. С моей точки зрения, болото точно удобнее, Трясину всегда видно. А кочки тебя не поглотят, хотя в более сложных локациях. Кочки на болоте не всегда кочки. Но той, что мы посетили, это не касалось. Так что длинные раздвижные копья нам пригодятся и в пустыне. Тут даже шага не стоит делать, не ткнув копьем в песок, на который собрался ступать. Далее. На болоте твари любят использовать туман для внезапных атак. В пустыне для этих целей местные монстры используют песчаные бури и смерчи. Попасть в туман или в песчаную бурю. Выбор любого разумного человека будет однозначен. Кроме того, после похода в пустынную локацию, ты еще несколько дней вынужден вытряхивать песок из волос и выковыривать из глаз. Раздражает. Есть, конечно, соблазн надеть какие-нибудь глухие шлемы с прозрачным забралом и фильтрами для дыхания, чтобы песок не забивался в глаза и рот. Но, увы, тогда резко ухудшится слух и нюх, а это последнее, что нужно охотнику в любой сложной локации. Иногда только слух дает подсказку о приближении опасного монстра, иногда только нюх, а иногда необходимое сочетание звуков и запахов, и вида местности, чтобы среагировать вовремя. Так что никаких шлемов, только легкие закрытые очки, плотно прилегающие к коже лица. Впрочем, даже самые лучшие из них все равно пропускали немало песка. Он умудрялся просачиваться, несмотря на любые преграды. В эту локацию мы никакой взрывчатки не брали, чревато. Местные монстры не из плоти и крови, а имеют энергетическую природу. Такого рода создания могут от близкого взрыва серьезно усилиться, а вовсе не погибнуть, как планирует тот, кто их атакует. Взрывчатка все же работает против некоторых из них, но в этом нужно очень хорошо разбираться. Мне, к сожалению, в будущем такие тонкости не объясняли. А жаль. За пару дней мы подготовились и в 11 вечера понедельника уже стояли у входа в локацию. «Готовы?» — спросил я и дождался, когда все кивнут. «Ну, тогда в путь». Через минуту с небольшим мы уже стояли посреди пустыни. Освещение здесь было особенным. Местное светило носилось по небу, как сумасшедшее. Около часа ты находился под жарким солнцем, а следующий час — под звездным небом. Впрочем, звезды были невероятно крупными и яркими, а туч я в этой локации никогда не видел, так что и ночью все было прекрасно видно. Другое дело, что именно ночью обычно вылезали самые неприятные монстры, но кто предупрежден, тот вооружен. Мы попали в локацию, когда в ней еще было солнечно, но опытным взглядом я определил, что солнце пробудет недолго. Я бывал здесь трижды, когда мне было лет 14. Опасной для себя я ее тогда не считал. Я сопровождал отряд из архимага и трех магов 12-го разряда, так что воспринимал все это как легкую прогулку. Будь у нас сейчас такое сопровождение, наш поход тоже стал бы легкой прогулкой. Но мы имели то, что имели, поэтому иллюзий, что все будет просто, я не питал. «У нас есть еще минут 15 солнца, потом наступит ночь, причем очень быстро, за несколько секунд». Напомнил я всем на всякий случай, вдруг раньше прослушали, пока закапывал путеводный артефакт у портала. Ну что же, выдвигаемся. Шли мы в метре друг от друга, и не гуськом, а рядом, словно решили устроить облаву. В каком-то смысле так оно и было. Нам требовалось увеличить наши шансы наткнуться на песчаных элементалей. Они, ребята, стеснительные, на поверхности не толпятся, роют яму с зыбучим песком, сидят в ней и ждут, когда в нее кто-нибудь свалится, чтобы им закусить. Поэтому, разойдясь в стороны, мы повышаем шансы наткнуться на одного из них. Двигались мы шустро. Ткнул копьем в песок перед собой, сделал шаг вперед. И снова мне хотелось принять первый бой до того, как наступит ночь. Песчаные элементали ночью выглядят особенно жутко, так что неплохо было бы подготовить команду к ним еще в дневное время. Не сложилось. До наступления темноты ни на одного из этих ребят мы не наткнулись. Ну да, они не обязаны устраивать свои ловушки поближе к порталу. «Красота!» — восторженно сказала Эрли, когда яркое солнце внезапно сменилось на блеск огромных звезд. Никто комментировать ее замечания не стал, хотя все были согласны. Я давно уже запретил отвлекаться на посторонние мысли во время вылазок, и только Эрли еще иногда вот так капризничала. Ничего, со временем и она перестанет. Песчаные элементали словно ждали этого момента. Практически одновременно копья провалились в песок у Джуан, идущей с левого фланга, и у меня с правого. «Разбиваемся на тройки», — приказал я громким шепотом. «Двигаемся ко мне и действуем по плану». Песчаные элементали, конечно, прекрасно понимают, что они наиболее могущественны в своей стихии, в яме с зыбучим песком. На это у них соображения хватает, так что в наших интересах выманить их наружу. К счастью, есть неплохой способ, который использовали при мне в пустынных экспедициях. Хотя тот же архимаг мог бы вполне прогуляться и в яму с зыбучим песком без малейшего ущерба для своего здоровья. Монстры обожали много чего. Кто-то лил им свежую кровь, кто-то кидал в яму небольших животных. Но, как выяснилось, лучше всего они реагировали, если к ним в яму швыряли очень дешевый алхимический ингредиент, добываемый из кишечника одного из видов монстров. Выглядит он как небольшой камушек, весит немного, так что мы прихватили таких с собой пару десятков. Вопрос, выражает песчаные элементали восторг или негодование, так бурно реагируя на падение этого ингредиента в их владение, остался невыясненным. Главное, что проходит не больше 5 секунд после броска, и монстр выскакивает наружу. Тому, кто никогда не видел появление песчаного элементаля в звездную ночь, словами это не описать. Больше всего это походило на небольшое извержение вулкана. Песок взметнулся вверх 15 метров, и до того, как он осел, на краю ямы появился сверкающий, как огромный зажженный факел, 3-метровый вращающийся кокон. Внешне песчаный элементаль в этот момент очень похож на ифрита, но, к счастью, ифриты в этих локациях обычно все же не появляются. Больно опасен этот монстр, способен напрячь даже архимагов. Если замереть, разинув рот, при этом грандиозном появлении, то песчаный элементаль очень быстро с тобой расправится. Стоит ему только коснуться человека краем своего кокона, как вихрь тут же расширяется, захватывая тело несчастного. Даже если через несколько секунд элементаля убить, человек уже будет мертв. При этом тело будет выглядеть ужасно. Из элементаля вывалится просто кусок мяса без кожи. В пустыне очень жарко, и кажется, что лучше всего использовать в сражениях заклинания магии льда. Но на песчаных элементалях они действуют как допинг. А вот магия камня, создающая крупные орудия против них, очень эффективна. Есть теория, что все мелкое песчаные элементали умудряются интегрировать в свой кокон и использовать, поэтому на них почти не действуют другие виды магии, кроме каменной. Так что едва первый элементаль выскочил из своей ямы, мы отправили в него порцию каменных копий. Вращение сразу же замедлилось, а сияние поблекло. И еще одну, и еще. После третьей порции заклинаний заметно побледневший элементаль утратил боевой задор и попытался отступить, но мы добили его 4-м залпом. Песчаный кокон развеялся, и на песок рядом с его ловушкой из зыбучего песка упала небольшая блеклая сфера, почти не видная при свете звезд. Но я знал, что искать и добычу подобрал. Покончив с этим элементалем, мы двинулись к яме, обнаруженной Джоан. И вдруг, не дожидаясь приманки, монстр сам вылетел на нас. Такое тоже бывает. Особенно если неподалеку убить другого элементаля, они друг друга чувствуют. Я об этом всех предупреждал. И нового монстра приняли без всякой паники, тут же атаковав каменными копьями. Вот только он как выскочил, так сразу и начал пятиться назад. И запрыгнул в свою яму до того, как мы успели его добить. То ли понял, что нет элемента внезапности, и добыча оказалась слишком клыкастой, то ли сразу больно в него попали. Трудно понять, учитывая, что мы даже не знаем, может ли этим созданием быть больно. Это концентрированная энергия, которая обожает работать с мелкими частицами наподобие песка и усиливается за счет них. Сбежавшего элементаля мы преследовать уже не стали. Хоть он и ослаблен, а лезть за ним в яму, полную зыбучего песка, по меньшей мере безрассудно. Это его стихия, и мы в ней будем против него беспомощны, какие бы он раны ни получил. Нет, конечно, будь в этой яме что-нибудь такое же ценное, как мой эспандер, я бы что-нибудь допридумал. Какой-нибудь особо прочный костюм с запасом воздуха, в котором меня, обвязав веревкой, опустили бы внутрь, а потом бы выдернули. Но точно не на уровне 8-го разряда. Возможно, на 12-м бы уже и решился. Хейсон, ты говорил, что сбегает в яму каждый третий, а у нас пока получается каждый второй... Улыбнулся Корнелл, сбрасывая напряжение. Я молча потрепал его по плечу, и мы продолжили движение по пустыне. Следующего элементаля выловили только через полчаса. Скудно как-то в этой локации с ними оказалось. Или мы попросту умудрились пройти между множеством других элементалей. И такое бывает. Кинули приманку, выманили наружу и успели убить до того, как он скроется. «Ну вот, видишь, все же 1 к 3». Улыбнулся я Корнеллу. Посмотрел на часы. Мы в локации уже долго. Отряд из 6 магов. Скоро могут начаться неприятности. Песчаные элементали тут далеко не самые опасные монстры. За следующие полчаса мы все же нашли еще 2 песчаных элементалей. Одного смогли убить, второй успел смотаться в свое убежище. А вот затем вернулось солнце, на несколько минут ошеломив всех после ночной темноты. И сразу после этого мы наткнулись на стеклянного голема. Не самый приятный противник, надо сказать, зато очень ценный в плане трофеев. Конечно, в том случае, если ты его убьешь, а не он тебя. Стеклянный голем сделан не из обычного стекла, а из так называемого живого. Если сможем его убить, то получим большой кусок такого стекла, не меньше 0,5 кг. Его очень ценят артефакторы. Тут уже речь идет не о плате по весу в золоте, а минимум от 30 долях золота к 1 доле живого стекла. Это стекло является объединяющим центром, вокруг которого стеклянный голем десятилетиями и столетиями наращивает свой корпус из обычного песка, каким-то образом умудряясь превращать его в стекло и полировать так, что в солнечных лучах он нестерпимо для глаз сияет. Корпус стеклянного голема может быть самым причудливым по форме. Тот, что появился над гребнем дюны, в 50 метрах от нас, больше был похож на огромного стеклянного жука длиной в 2 метра и шириной в 1. Но попадаются и ходящие на 2 ногах, и катящиеся как шар. Главное, они все легко отличимы по нестерпимому для глаз блеску. Именно поэтому мы купили не простые закрытые очки, а с накладными фильтрами, которые можно было опустить на глаза при появлении стеклянного голема. В лавках такое не продавали. В локации подобного уровня опасности обычно ходили клановые отряды, и большинство амуниции в кланах изготавливали клановые артефакторы. Понятно почему. Никто не хотел, заказывая определенную амуницию в общественном месте, выдавать клановые наработки по охоте на монстров. У меня выбора не было. В нашем клане состояли только доморощенные артефакторы наподобие меня, так что пришлось описать, чего я хочу, размещая необычный заказ. Но сделанные очки были качественно, несмотря на то, что мастер занимался этим в первый раз. Вот и пригодились. Сегодня, правда, я больше опасался наткнуться на песчаную мумию. Они в этой локации достаточно многочисленные. А стеклянный голем — слишком редкий монстр, чтобы на него нарваться в первый же визит. Но поди ж ты. Впрочем, о том, что на него все же можем нарваться, я всех предупредил, как и о том, какая тактика против него может сработать. Стеклянный голем, в отличие от песчаных элементалей, ловушек не организует. В случае серьезного урона не прячется. Все просто. Или ты его, или он тебя. Атаки у него специфические, что-то на грани магии огня и магии воздуха. Он испускает огненные лучи, способные при попадании прорезать металл. Если бы не его особенность прямо перед очередной атакой неярко вспыхивать, давая подготовиться, то сражаться с ним могли бы разве что архимаги. Но эти 0,5 секунды, за которые можно было понять, что он сейчас атакует и подготовится, многое меняли. Луч стеклянного голема разил молниеносно, но все же и его можно было остановить. Для этого кастовали несколько щитов, один за другим. Первый обязательно был водяной, второй — воздушный, третий — ледяной. Главное, что было неясно, достаточен ли у нас уровень владения магией, чтобы этих 3 щитов которые рекомендуется выставлять, хватило сдержать атаку монстра. Все же учили меня этому люди, которые вряд ли предполагали, что в эту локацию пойдут маги восьмого разряда. Проверять, хватит или нет, я не хотел, поэтому пришлось рискнуть. Я не стал разбивать отряд на две тройки, как рекомендуется для большей мобильности. Мы выстроились в шеренгу со мной во главе перед опасным монстром, как и тренировались дома несколько часов, как раз на такой случай. «Атака!» — скомандовал я, и мы запустили в стеклянного голема ледяные копья. Это единственное заклинание, доступное на нашем уровне, что хорошо работает против этого монстра. Наверное, урон наносят и ледяные капли, но это слишком маломощное заклинание против такого противника, чтобы имело смысл проверять. Ледяные копья полетели в монстра, и он тут же мигнул, едва они впились в него и разлетелись осколками. Но голем даже не покачнулся от удара, настолько он был тяжел. «Защита!» — заорал я, шагнул обратно и упал на колено, кастуя водяной щит в 3 метрах перед собой. Стоящий за мной Корнел повторил мои движения, только скастовал воздушный щит, а не водяной, в 2,5 метрах передо мной. Тивадар сделал то же самое, кастуя ледяной щит в 2 метрах. Скала, Джоан и Эрли скастовали те же щиты еще ближе ко мне. Насколько хорошо эта рекомендуемая тактика сработает, предстояло узнать первым мне. Луч вспыхнул, но до меня не достал. Впрочем, я обнаружил, что он разбил 5 щитов из 6, прежде чем погаснуть. Противник нам достался матерый, так что я порадовался, что вместо 3 щитов решил использовать 6. Разбейся мы на тройке, уже могли бы понести первые потери в этой вылазке. Теперь главный вопрос. Осилим ли мы вообще такого мощного монстра?